завяжи мне глаза, положи меня рядом, покажи мне такую же ночь с огнем весеннего яда. Разбуди меня позже, развяжи мне глаза, скажи, как было нелепо, теперь я стану моложе и решу для себя навсегда, что я твой. Это останется между нами, я твой.